Дарий вернул меня обратно. Я ушел в глуши и несколько дней провел, исследуя свои новые возможности. Чувствовать себя молодым было приятно. Желание засесть в кресло-качалку и сидеть так, пока не помру, исчезло без следа. «Надо же, брат!» – окликнул меня Дарий, когда я вернулся. «Еще кое-что. Подарок!» – кинул он мне кольцо. «Там камни. Ты теперь можешь их заново освоить. Мы с тобой это уже обсуждали», – качнул я головой. «Забудь свои обиды. Что ты теряешь? Мало ли, вдруг я решу разрушить Эдильтир, а ему это не понравится. Надеюсь, мы с тобой этого избежим, потому что такого я позволить не могу. Если не собираешься со мной сражаться всерьез, то, не вижу проблемы. Это поможет тебе забредать в любые места, в какие пожелаешь. Камень Бога тоже там есть, это было бы слишком. Их так просто не получить, только через тяжелое испытание и, в общем, для обычных людей это целое приключение, на сотню лет. Это радует. Не хотелось бы, чтобы толпы богов стали бегать по перекрестку. Прошлым хранителям тоже не хотелось, поэтому они создали такое ограничение. Кольцо я забрал, потом гляну, что там. Дарий от меня отстал наконец-то. Какое-то время у меня заняло, чтобы заново посетить всех тех, с кем я хотел попрощаться. Неожиданно меня нашел Гэцу и заявил, что пойдет со мной. «Ну уж нет, я и так устал от тебя, псина. Сам ты кожаный, вместе веселее», — подмигнул он. Отделаться от этого приставучего не получилось. Вдвоем мы покинули землю, отправившись странствовать. Глава 19. Возвращение. Вернулись мы с Гэцу спустя 200 лет. Ушел молодым, а вернулся опять стариком. Нельзя сказать, что до меня совсем никакие новости не доходили. Раз в 10 лет Дарий стабильно находил меня, и мы общались, обсуждали всякие вопросы. Заодно он рассказывал, что там и как, с поправкой на то, что первые лет 20 Дарий присматривал за родным краем, но потом стал постепенно отдаляться, так что к концу моих странствий информация перестала поступать. Единственным источником информации он не был. Где я только не бродил, на перекресток регулярно возвращался, бывало, и встречал кого-то из родного мира. Как бы там ни было, спустя 200 лет я слабо представлял, какая обстановка царит в моем семействе, не выродилось ли оно. Точнее, не выродилось, это точно, правит еще беловолосые, но насколько здоровая обстановка, вот этого я уже не знал. Поэтому возвращаться было волнительно. Начать я решил с родового поместья. Из колодца вышел, да путями духа добрался, куда надо. Только и увидел, что три города вокруг первого колодца сильно изменились. Непонятно, в какую сторону. Просто изменились. Другое дело, наш город. На первый взгляд величие только добавилось. Как и население, как и технологии, неоновые вывески, летающие автомобили. Забавно, забавно. В других мирах с технологиями было традиционно так себе, поэтому видеть такое оказалось непривычно. Вышел я вдали, а не сразу рядом с поместьем. Защитный периметр вокруг него расширился, лес вырос, изменился, как и сады вокруг. Смотрю и не узнаю ничего. Рядом со мной из земли выросла фигура каменного голема. Фигура человеческая, напоминающая дворецкого. «Господин», — склонился дух-охранник, — «вы вернулись, рад вас видеть». «Ао, ты осознал себя и обрел разум?» Приятно удивился я. Еще 150 лет назад, распрямился он и степенно кивнул. «Сообщить о вашем приходе не стоит. Хочу», — покрутил я рукой, подбирая слова, — «навести шороху, так любит говорить госпожа Тамара», — обозначил он улыбку в ответ на мою вскинутую бровь. «Ты обрел не только разум, но и чувство юмора», — уважительно кивнул я. «Раз ты упомянул Тамару, значит, она жива». «Да, господин. Последний раз она была здесь где-то 50 лет назад, но я не слышал новостей о ее смерти». «Понял, что там за пацан бегает», — указал я направление. Наследник семьи, явно замешкался дух, назвали в честь основателя, Эдгаром. «Забавно», — хмыкнул я. «Пойду познакомлюсь. Какое он поколение представляет, интересно». Примечательно было то, что пацан лет 7 бегал в саду один. Где другие дети? Дела настолько плохи, гадать смысла не было. У этого могли быть сотни разных причин. Может, на занятиях, может, в других местах живут, может, на море уехали купаться. Тогда непонятно, почему наследника не взяли, но, ладно, скоро и так узнаю. Пацан меня заметил, когда я перестал скрываться. Занимался он тем, что увлеченно рубил мечом манекен. Не тренировка, просто баловался. «Вы кто?» — нашелся он с вопросом, секунд через 30 разглядывания меня. «А ты?» «Я Эдгар», — ответил он с какой-то даже гордостью. «А вы прибыли к отцу? А твой отец кто? Вы его не знаете?» — нахмурился мальчик. «Но, лучше скажи, тебя с мечом-то учили обращаться?» — усмехнулся я. «Учили», — вспыхнул он моментально. «Терпеть не могу меч», — добавил он. «Ао», — протянул я. «Проклятие имени, не иначе». «Проклятие?» — уставился он на меня. «Эдгар, основатель клана, он тоже меч терпеть не мог, но ничего, потом наловчился. Может и у тебя получится. Откуда вы знаете?» — спросил он с подозрением. «Эдгар, прервали нас, минута 42 секунды, столько охране потребовалось, чтобы засечь меня, а я ведь полностью перестал скрываться. Ну ладно, ладно, это не совсем честно, понимаю, тем более дух Голем меня даже под маскировкой заметил, но все же, прямо ностальгия берет, сильнейшее чувство дежавю. Когда-то я так вернулся после долгого странствия и смотрел на своих детей, знакомился с ними заново. Прервал же нас мужчина лет 30, взгляд встревоженный, на меня смотрит с опаской, он не один здесь. Сначала меня охрана все же засекла, подала сигнал, там предупредили, по всей видимости, отца мальчика, который сюда и прибежал. Если Эдгард, наследник, получается, передо мной либо действующий глава, либо его сын. «Эдгар», — окликнул мужчина сына еще раз, тот спохватился, наконец-то юркнул ему за спину. Сам же мужчина принял угрожающую позу, удерживая заклинание на ладони. «Назовись», — потребовал он. «А то что?» — усмехнулся я нагло. «Ударишь меня молнией?» — эта мысль показалась предельно забавной. «Или надеешься на толстячков из охраны, которые окружили нас?» — продолжил я, с любопытством наблюдая, как мужчина просчитывает ситуацию и пытается принять решение. «Дядя, вы лучше не шутите», — сказал Эдгар из-за его спины. «Мой папа очень сильный». «Да неужели?» — расплылся я в улыбке. «Так пусть покажет». «Ну, чего замер?» — надвинулся я на него. «Давай уже, кидай свое заклинание». Он и кинул. «Неплохо», — поймал я заготовку ладонью и рассмотрел. «Молнии, модифицированные, еще и знаки усиливающие». «Да кто ты такой?» — возмутился мужчина. «Тот, кто смотрит и недоумевает». «Эдгар», — обратился я к пацану, — «тебе за подготовку, двойка». «Чего это?» — возмутился он с обидой. «Ты болтал с незнакомцем, который непонятно откуда взялся, вместо того, чтобы позвать старших или хоть как-то задуматься о своем выживании. Когда старший пришел, ты спрятался ему за спину, как испуганный сурок, вместо того, чтобы бежать домой и не путаться под ногами. Ты сейчас сковываешь отца, не даешь ему развернуться в полную силу, как и многочисленной охране, что нас окружило. Сейчас ты балласт, мелкий, плохо обученный балласт. Хватит», — не выдержал мужчина. «Кто бы ты ни был, следи за языком. Повторю вопрос. А то что, сам-то кто будешь? Только не говори, что глава клана». «Глава, мой отец, и он здесь», — скосил мужчина глаза в сторону. Там во вспышке молнии появился мужчина постарше. Не старик, еще крепкий, но и не молодой. «Итак, вас теперь двое против меня одного», — продолжил я наводить шорох. Юный Эдгар так и не внял совету. Стоит как вкопанный, вместо того, чтобы бежать. «Что же будет дальше? Что здесь происходит?» — потребовал глава ответа. Сойдя с места, я переместился и рядом с ним оказался, закинув руку ему на плечо. «Слышь, пацан», — бросил я небрежно, — «а ты кто по жизни будешь?» Он вывернулся, отсек меня силовым полем и отступил. «Неплохо», — сказал я, присматриваясь к вязи символов. «На троечку, но в целом сойдет». Для наглядности я ткнул пальцем в слабую часть, отчего силовое поле схлопнулось. «Наглец», — рыкнул глава, — «ты хоть понял, куда забрался?» Неизвестно, куда бы зашел разговор, но тут из него белая волчица выскочила. Еще и оскалилась на меня, зарычала. «Надо же», — улыбнулся я. Гэтсу тоже решил из меня выскочить в образе волка. Оказался перед волчицей и треснул ей лапой по морде. Их короткий разговор было нетрудно разобрать. Сводился он к простому: «Ты на кого зубы скалишь, младшая?» Впечатлились все, особенно волчица. Взвизгнула, прокатилась по земле, вскочила на лапы, оценила обстановку заново, встретила мой взгляд, обернулась молодой девушкой. «Мой король», — склонила она голову и упала на колено. «Вы вернулись». «Надо же», — обернулся Гэтсу в мужчину. «Дошло. Смотрю, без короля вы тут совсем распоясались. Но ничего, поучим вас уму-разуму, научим родину любить». «Гели?» — как-то неуверенно спросил глава. «Что это значит?» «Гели, иди погуляй пока», — махнул я рукой. «Мы тут сами разберемся». «Слушаюсь, король», — сказала она недовольно, но все же подчинилась. «Связь с духом в некотором роде сакральна и интимна. Он буквально живет внутри тебя, видит твои помыслы. Без доверия такой союз – настоящая пытка. Поэтому шок мужчины от того, что кто-то отправил его духа прогуляться, можно было понять. «Эй, пацан», – обратился я к нему, – «так что, драться будем, а кто вы, собственно, будете?» – спросил его сын, до того как мужик вспыхнул. «Есть разница, я на вашей территории, весь такой опасный и непонятный. Чего же вы мнетесь, нападайте?» «Да как-то уже не хочется», — ответил он мне. «А ты, пацан», — посмотрел я на главу, — «тоже не хочешь? Как понимаю, ты Эдгар Грозовой». Посмотрел он на меня прямым взглядом. «И я не пацан, я глава клана. Ты хотя бы сотню лет разменял, пацан, а вы тот самый Эдгар?» — восторженно спросил Эдгар Мелкий. «Кто знает, кто знает», — усмехнулся я. «Вижу, что драки не будет. Пока что. Через 2 часа жду вас на полигоне. Раз такие резкие, проверю ваши боевые навыки». «Дедушка Архимаг», — вставил Мелкий. «Пока что в моих глазах он зеленый пацан. Посмотрим, что там у него от Архимага», — дернул я щекой. «Через 2 часа. Мне плевать, в каком составе вы придете. Берите гвардию, если боитесь. Союзников зовите, а меня пока не трогайте. Родовое кладбище цело?» «Цело», — ответил глава. «Хоть что-то сохранили», — ответил я мрачно. И ушел. Когда я уходил, на родовом кладбище, где первой встала статуя Калии, было всего ничего памятников павших. Калия, Мария и Люциус. Сейчас же их тут было больше 20. Я уставился на них, вглядываясь в лица, пытаясь угадать, кто это. «Роза, и ты тут?» О ее смерти я знал. Дарий сводил ее к источнику. Подарил новую жизнь, которую она прожила по новой. Сделала себе новое имя, ушла из дворца. Полностью от услуг клана не отказалась, но активно в его делах не участвовала. Я знал, что у нее и новая семья появилась. 3 детей родила, под нашей фамилией, в смысле, как грозовая, но та ветвь проходила как боковая, а не королевская. Не осуждаю. Наш брак на момент моего ухода исчерпал себя. Как-никак, мы прожили вместе долгую и насыщенную жизнь. Оба решили начать заново. Не самый плохой вариант, когда живешь несколько столетий. Уж поверьте, хватит и половины века, чтобы устать друг от друга. Некоторые справляются и за пару лет. Не помешаю, отвлек меня голос. Гэцу свалил, поэтому здесь я был один. Почти один. Если не считать охраны, которая держалась на почтительном расстоянии, но все же окружила меня. «Хаэм», глянул я на подошедшего. «Николай, сын Петра, это приятно, что ты узнал меня, дедушка», улыбнулся мужчина. «Или все же старик, Николай, это тот сын Петра, что женился на дочери Шупы и тем самым продолжил герцогскую династию. Узнал с трудом, не стал я скрывать. Ты постарел, что ли? Шутишь?» Усмехнулся он. 200 лет прошло, а я уже в ту пору был не так уж молод. Ты вроде в целители метил. Ваши братья обычно выглядят хорошо. Так и я неплохо сохранился. Подумал, что захочешь узнать новости. Могу рассказать, кто здесь похоронен. Было бы неплохо. Как-то многовато статуй. Люди смертны, философски ответил потомок и указал на первую статую. Сын Лилии и Ворона. Слышали, что Ворон погиб. Как? Это произошло 30 лет назад. Они построили империю и обратили свое внимание вовне. Там был сложный конфликт с другой империей. В итоге Ворон был убит. Ценой своей жизни он переломил ход всего сражения. Тогда же погиб их с Лилией сын. А что дочь? Была в гневе. Лилия – последняя тень. Так ее прозвали. От столицы вражеской империи остался лишь кратер. Сейчас она старейшина клана. Как слышал, уже не вмешивается в дела. Она стара. Встречусь с ней, кивнул я. Что с другими моими детьми? Почему здесь София? Умерла от старости. Как это возможно, когда у нас столько сильных целителей? Мы не всесильны, спокойно ответил внук. Я не нашелся, что сказать. Никогда бы не подумал, что смерть имеет столько оттенков. И уж точно мне не хотелось узнавать, что такое тяжесть бремени отца, узнавшего о смерти дочери. Успокаивало только то, что она прожила по-настоящему длинную и насыщенную жизнь. В последние годы она была довольно эксцентричной старушкой, осторожно заметил Николай. Поясни, за день до смерти вместе с Тамарой они закатили во дворце вечеринку. Сама же София после этого, уже вечером, спокойно прошла в свои покои, оставила записку и умерла. Звучит, попытался я подобрать слова к этой картине, но не смог. Странно, но вроде бы позитивно. Она была веселой, эксцентричной и любила всех своих многочисленных внуков, улыбнулся Иван. Но на момент смерти она и правда была стара. Сказался слабый потенциал тела. Последние 10 лет ей дались тяжело. Было проведено самое тщательное расследование, но это и правда смерть от старости, осторожно добавил внук. Опасается, что я буянить начну. Если потребуется, может, и начну. Не зря опасается. Петра здесь не вижу. Отец стал архимагом и достиг такого искусства, что смерть от старости в ближайшие лет 100 ему точно не грозит. А ты что, не стал архимагом, только магистром? Тогда понятно, откуда седина. Рассказал Николай и про других. Про короля Александра I, который также умер от старости, за 30 лет до этого отдав трон сыну. Про других моих потомков. Кто-то также умирал в своей постели, кто-то на войне, кто-то пропал в странствиях, и их судьба была пока неизвестна. Выслушав рассказ про каждого, я попросил оставить меня. Достал бутылку вина, 2 бокала. Один поставил перед статуей Кали. Жаль, что она всего этого не увидела. «Это точно он?» – спросил Геннадий у Николая, когда тот закончил общаться с гостем и вернулся в дом. «Твой дух назвал его королем, а, насколько мне известно, у них есть только один король. И да, это он, основатель, беловолосый мясник, раскалыватель небес. Мой тебе совет, лучше не бери никого с собой на полигон и прими свою участь достойно». «Какую?» – сглотнул мужчина, который давно привык себя чувствовать могущественным главой могущественного клана, а тут вдруг ощутил себя зеленым пацаном. «Вряд ли он тебя убьет, но поваляет знатно. Ты ведь слышал про еще одно его прозвище. Сначала оно было учитель Шиноби, а потом превратилось в учитель легенд. Взять у него урок – бесценно. В назначенный час я пришел на полигон. Его так никуда и не перенесли. Долину, которую мы использовали для тренировок, использовали и по сей день. Разбираться со мной пришли те же самые лица. В смысле, глава клана и его сын. Как вас звать-то?» – спросил я, когда они подошли. «Основатель», – дружно поклонились они. «Я вообще-то вопрос задал», – сказал я недовольно. «На заметку, ваши почести мне не нужны. Лизоблюдство и виляние хвостом не входит в список добродетелей, которые я ценю. Сила духа, характер, масштаб личности, воля, лучше продемонстрируйте мне это. Назваться тоже не помешает. Геннадий Романович», – представился глава, – «внук Николая. Николая, который мой внук и с которым я недавно говорил. Это, получается, ты мой праправнук?» «Получается, что так», – не особо радостно ответил он. «А тебя как звать?» – перевел я взгляд на молодого. «Люций», – ответил он, хмурясь. «Небо», – закатил я глаза. «Люций, у которого сын Эдгар. Ничего оригинальнее не придумали? Надеюсь, вы оба тщательно подумали, когда имена выбирали. Потому что Люций был тем еще хладнокровным убийцей и мерзавцем, которого я какое-то время ненавидел всем сердцем. Так себе основа для повторения семейных сценариев». «Ладно», – махнул я рукой, смотря на их вытянувшиеся лица. «Нападайте. Можете использовать что угодно. Давайте сразу вдвоем. Оценю заодно вашу командную работу. Статус основателя не дает права командовать нами», – ответил Люций. «Так побей меня», – приглашающе махнул я рукой. «Давай докажи, что ты взрослый, самостоятельный и опасный». Его отец был порасторопнее. Задействовав технику шага и мерцания, он расстроился, сместился и ударил меня чем-то вроде меча молний. Неплохо ударил. Чужая сила подхватила меня, швырнула о землю, и я отлетел на несколько десятков метров. Кувыркнувшись, оттолкнулся рукой от земли и снова оказался на ногах, отбивая следующий удар. «Неплохо, пацан. Быть может, ты и заставишь меня разогреться». По его лицу я прочитал все, что хотел. У него точно в голове мелькнуло что-то подобное. Раз я его ранил, то и не так он силен. Да и вообще, вдруг переоценили легендарного основателя. Знал бы он, как я потратил эти 200 лет, так бы не думал. Я увернулся от еще парочки атак, которые тянули на слабый магистерский уровень, да отвесил пинка этому зазнайке. «Обидно, не так ли?» — спросил я, оказываясь рядом. Он выставил в мою сторону руку и выстрелил сжатым потоком молний. Я перехватил руку и увел в сторону. Он ударил силой духа. «Не, серьезно, что это за жалкие потуги? Ты уже начнешь драться или нет?» Его сын решил наконец-то вмешаться. Ударил меня в спину. «Одобряю. На войне все средства хороши. Если бы еще атака чего-то стоила». А так я дернул на себя Генку да подставил под удар отпрыска. Выдержал, защита у него неплохая, Но, блин, что-то размякли мои потомки. Ох, размякли. Гонял я их так еще пару часов, безжалостно допинывая, когда попытались убежать. Салаги, хватит с вас, пожалуй, отряхнул я ладони, когда они оба упали и уже не смогли встать. Эй, пацан, подошел я к Геннадию и присел рядом. Сообщи всей родне, всем моим потомкам, что я вернулся. Устрой общую встречу через неделю. Это будет сложно, с трудом проговорил он, приподнявшись на руках. Не мои проблемы, жду всех через неделю. Хочу увидеть, что с моими потомками. Не заглядывать же к каждому, пусть собираются. Среди твоих потомков есть император. Я не могу заставить его прийти. Император, наследник Александра, Александр III, внук. Какая милая преемственность. Составишь ему письмо, я допишу от себя пару строк. Все, ползите отсюда. Что за позорище вообще? Архимаги, блин, приводите себя в порядок и домочадцев успокойте. А я пока загляну к старому другу. Старый друг обитал чуть в стороне от поместья. Отстроил себе небольшой домик, да там и обосновался. Когда я подошел, кресла уже стояли, как и закуски с вином. Шупа довольно скалился, поглядывая на меня. Ты опять старикан, остановился я напротив. А ты вот неплохо сохранился, разве что высох еще больше. Прям как древняя жердь. Судя по твоему упитанному виду, последние годы жили мы в разных условиях. Я вернулся 60 лет назад. Почти 140 лет блуждал. Дарий сводил меня к источнику спустя несколько лет после твоего ухода. Я подумал, что тоже будет неплохо прогуляться. Да слышал, слышал. Дарий рассказывал. Плюхнулся я в кресло. Неплохо ты тут устроился. Могу себе позволить. Чем занимался? Чем только не занимался. В разные истории попадал. Нагеройствовался, улыбнулся он хорошо понятной нам шутке. Потом вернулся. Посмотрел, что тут и как, занялся всякими делами, а потом забил и вот, отдыхаю. Позже покажу тебе квартал стариков. Самое то для таких, как мы. Квартал стариков, для тех, кто отошел от дел. Один из способов балансировать семейные конфликты, причина которых лежит в долгожительстве. Ага, кивнул Шупа. Я понял, о чем он говорит. Долгая жизнь имеет свои минусы. Когда я создавал клан, мы, по сути, пришли на пустую землю, где ничего не было. Потом мы создали герцогство и королевство. Работы было столько, что вопрос, куда пристроить детей, не стоял. Они могли позволить себе выбирать, чем заняться. Куда ни ткни, для любого дела найдется. Следующее поколение тоже от этого не страдало. Слишком много всего происходило. Свободных ниш по-прежнему хватало с избытком. Но как сейчас с этим дела обстоят? Как решается проблема, когда кто-то становится главой и правит следующие 200 лет, его сын вырастает и хочет встать у руля, потом внук, правнук, праправнук и так далее по списку, нет сменяемости. К чему это приводит, какие обиды и конфликты порождает? Как понимаю, Шупа организовал что-то типа особого места для тех, кто отходит от дел по собственному выбору, а не по причине непригодности. Ладно, потом узнаю. В целом как? По-разному. Если думаешь, что каждый твой потомок могучий велик, тебя ждет разочарование. Если ждешь, что есть хотя бы парочка достойных, будешь приятно удивлен. Так мне расслабиться или хвататься за голову, как все плохо. Скажем так, простора для того, чтобы навести шороху, хватит. Что насчет Геннадия? Он назвался архимагом, но как-то хлипковат. Не знаю, по каким стандартам ты судил. Он архимаг мирного времени. Герцогством толково рулит. Не сказал бы, что он плох. Как-то не впечатлил. Ты свалился как снег на голову. Прямо как Тамара. А что она? Про нее почти ничего не слышал и не знаю. Ну, вильнул взглядом Шупа. Сам узнаешь. Зная Тамару, не удивлюсь, если она шороху на всю империю наводит. Чтобы в тонусе держать, Александр III закончил переговоры с посольством Северного Королевства, или, как они себя называли, империей Эрнак. По внутренним бумагам государство считалось королевством, входящим в состав империи. А что касается собственных представлений, с каждым годом они все больше хотели свободы, и гордые заявления, что они отдельная империя, звучали все громче. Тот факт, что двумя империями, по сути, правили родственники, их не смущал. Скорее, это просто добавляло сложности конфликту. И пусть желание сателлитов обрести самостоятельность было понятно, легко от этого не становилось, потому что земля не обладала многими нужными ресурсами. «Что там у тебя?» – устало спросил Александр, когда в кабинет вошел секретарь. «Что-то не припомню у тебя такого выражения лица. Ты выглядишь смущенным. Так и есть, господин, ответил верный помощник. Конверт он положил на стол, поглядывая на послание с опаской. Александр уставился на конверт, в котором, по всей видимости, лежало письмо, вполне себе официальное, от южного герцога, еще одного родственничка себе на уме. То, что конверт вскрыт, неудивительно. Любые послания, посылки, подарки и все прочее, что регулярно отправляли императору, проходило целый ряд проверок. Секретарь был финальным проверяющим и имел разрешение вскрыть послание, чтобы сортировать и подавать в нужном порядке, иногда сопровождая комментариями по делу. «Не змея же там», сам себе под нос буркнул Александр и решительно достал сложенный лист. Развернув, он принялся читать. «Ваше высочество, стандартно, приглашает. Куда? На семейное собрание? Спятил, что ли? Ах, вот оно что!» Вернулся основатель. «Ожидаемо. КХМ. И приписка». Приписка была сделана размашисто от руки. «Хватит просиживать задницу на троне, потомок. Загляни в гости через неделю. Твой предок, Эдгар Грозовой, наглец», припечатал Александр. «Что ответить? Как отреагировать на наглость?» «Что? Отреагировать?» Нахмурился Александр, сведя брови. «Ах да, ты же молодой. Тогда вот тебе справка. Основатель, в смысле, тот, с кого все началось». «Тьфу», поморщился император. «Началось все не с него, а за пару поколений до этого, но не суть. Эдгар Грозовой был тем великим предком, который заложил основы нашего клана, всего семейства беловолосых. Цепной пес первого короля, первый герцог Юга, как его только не называли. Беловолосый мясник, убийца архимагов, мастер одного удара, учитель легенд. Он тот, кто творил историю. Ну и королем он был. После него править стал мой дед, Александр I. Этот основатель до сих пор жив», удивился секретарь. «По всей видимости, наглость его сообщения намекает, что с годами он слабее не стал. Как бы силен ни был, он одиночка», осторожно заметил секретарь. «Я тебя взял не за бойцовские качества, но сейчас тебе это мешает. Одиночка, которого также прозвали уничтожителем армии. Возможно, я ошибаюсь, но интуиция подсказывает, что, если предок захочет сесть на трон, любой трон, то сделает это. Но это право силы. Хочу на него взглянуть», с предвкушением усмехнулся Александр, «и посмотреть на лица родственников, которые все соберутся в одном месте. Ха, эпилог». Услышав, что Спар вернулся, Тамара испытала ни с чем не сравнимую радость и тут же отправилась в путь, но притормозила, резко остановившись. Встретиться с ним сейчас было бы соблазнительно, но не лучше ли увидеться на общем собрании? Все для себя взвесив, Тамара решила, что да, так получится круче. Только надо дополнительное послание всем отправить. Потомков у Спара сотни три наберется, успели разбежаться по разным городам и мирам. 100% не все воспримут приглашение как должное, а значит, нужно им придать мотивации. Поэтому Тамара вернулась домой, уселась за стол, пододвинула ноутбук и принялась строчить послание. Кому-то писала по-простому, кому-то более официально, а кому-то даже угрожала. В назначенный день Тамара прибыла на встречу в родовое поместье. Давненько она здесь не была. Достаточно, чтобы появились всякие мелкие изменения. Народу было не протолкнуться. Ее приветствовали, встречали, кланялись. Кто-то, наоборот, спешил поскорее убраться, чтобы не попасться на глаза той самой Тамаре, главному пугалу клана. На дворе было позднее лето, но это не имело значения, потому что магией на территории поместья поддерживался приятный климат, позволяющий спокойно разгуливать в вечерних платьях. Наконец Тамара нашла брата и сразу же переместилась, выдав свой фирменный удар ногой в голову, который шлифовала 200 лет. «Мелкая, ты что, бить разучилась?» — последовал невозмутимый ответ. «Да ты!» — возмутилась Тамара, зависнув в воздухе. Брат заблокировал удар настолько небрежно, что это несказанно бесило. Даже силовой волны не разошлось, а Тамара хотела шугануть гостей. «И такой облом! И я рад тебя видеть, мелкая!» — скинул он ногу. «Тамара, ты как всегда», — сказала Лилия. «Привет, малышка», — потрепала Тамара ту по голове, испортив прическу. Лилия, лицо которой давно покрыли морщины, а волосы из белых стали седыми, приняла это как должное и неизбежное. «А ты чего улыбку прячешь, пацан?» — глянула она на Александра Третьего. «Уже нажаловались, как ужиться не можете. С этим мы как-нибудь сами разберемся», — ответил император. «Да уж не сомневаюсь», — перевела женщина взгляд на брата. «Не особо постарел, глаза на месте, руки-ноги тоже не растерял. Выглядишь как наемник, который лет 100 валялся на солнце и как следует просох. «А ты выглядишь как дорогая штучка», — ответил брат, изучая ее. «Что за бардак, а? Какой еще бардак?» — нахмурилась Тамара. «Что за конфликты в семье? Ты видел, сколько здесь народу?» — удивилась Тамара. «Наплодил так наплодил. Конечно, между ними будут конфликты, но не государственного же уровня. Все имеет свойство меняться, отец», — сказала совсем уже немолодая Лилия. «Ты давай, скажи еще, что взрослая и сама будешь решать», — ответил Спар. Лилия рассмеялась. «Поддел», — признала она, — «я уже настолько взрослая, что отошла от дел. Поэтому разбирайся вот с ним», — указала она на Александра. «Между прочим, конфликт, следствие принятых тобой решений. Грабить чужие миры было оправдано в те времена, но сейчас», — покачала она головой, — «ты точно отошла от дел», — поддел ее Александр. «Я всего лишь обозначила, что происходит, сходу пытаясь манипулировать отцом». «Хватит», — сказал Спар, — «у нас сегодня семейная встреча, и я хочу увидеть мир, дружбу и теплые отношения». «Как же мне этого не хватало», — расплылась в довольной улыбке Тамара. «Я тебе такое покажу, такое, а сейчас пойдем, покажу своих засранцев». «Сама нарожала, ну, старших, а потом они своих нарожали. Мы с тобой даже породниться успели по-настоящему». Вечеринкой Тамара осталась довольна. Своих отпрысков в одном месте посмотрела, на других поглядела. Подоставала всех этих важных господ, старейшин, архимагов и прочих зазнаек. Получила истинное удовольствие, наблюдая, как Спар одним взглядом ставит на место всех тех, кто хотел ему бросить вызов. Брат пока еще не понял, но большое семейство – это не только возможности, но и постоянные интриги, соперничество, борьба за власть. Или, наоборот, понял как следует и собирался это сломать. Кто знает, но главное, это было весело и трогательно. Точнее, и смешно, и трогательно. Не каждый день видишь смущенного архимага жизни, к которому и император не прочь попасть на прием, заплатив любую цену, который распереживался, когда отец его похвалил, или когда пришла бывшая жена, Василиса, последние 10 лет именуемая в народе не иначе как святая Василиса. Тамару эта женщина не переставала удивлять и по сей день. Нежный цветок, который почти 300 лет назад затесался в их боевую кампанию и которому там, откровенно говоря, было не место. И что, архимага родила, породила целый род сильных целителей. Сама с каждым десятилетием прибавляла и прибавляла в силе. Та, что должна была уже 10 раз помереть, хотя бы от старости, выглядела как древняя старушка, но колесила по городам и государствам, оказывая помощь нуждающимся, за что и получила безоговорочную любовь и поклонение всех жителей всех государств, входящих в состав общей империи. Официально она не была архимагом, не была сильнейшим целителем, но факт есть факт. Эта древность никак не хотела помирать, была бодра, имела миллионы последователей, которые ей помогали организовывать дело везде, куда бы она ни прибыла. Цветочек вырос в могучее дерево, которое никак не хотело гнуться под гнетом времени. Встреча Василисы со Спаром прошла настолько специфически, насколько может пройти встреча двух супругов, которые не виделись 200 лет. Смесь неловкости, любопытства, прощупывая друг друга и толики нежности. Тамара не стала любопытствовать сверх меры. Остальные тоже проявили чувство такта, оставив этих двоих одних. Тем более им было чем заняться. Тамара наслаждалась вечером, подмечая множество деталей. Мало кто понимал, но Спар контролировал все пространство, все эти сотни людей, считывая их реакции и слушая разговоры. Вряд ли для него стало секретом то, кто и как к нему относится, или как относится друг к другу. Парадокс большого семейства в том, что здесь собрались как совсем заурядные люди, так и правители, действующие и отошедшие от дел. Народ откровенно напрягся, когда появился Александр I, император, который правил больше 100 лет, которого прозвали мудрым и который балансировал всю империю, ведя крайне сложную и продуманную политику. Тот, кто легко мог посоперничать во влиянии со своим внуком, действующим императором. Спар подошел к нему спокойно, обнял, хлопнул по плечу. «Смотрю, возмужал», — сказал Спар по-простому. «Ха!» — рассмеялся первый император. «Самую малость, отец, самую малость, ты тоже изменился, стал куда опаснее. Я рад, что это хоть кто-то смог оценить, тем более если это говорит правитель, а не воин», — подмигнул древний старик. «По правде говоря, застоялись мы тут все. Буду рад перед смертью посмотреть, как ты всех нас встряхнешь», — снова рассмеялся он немного безумным смехом. ты, никак, помирать собрался, возраст, пожал плечами Александр, он никого не щадит, до всех доберется, но ты выглядишь достаточно молодо, чтобы встряхнуть свое потомство, посмотрим, посмотрим, уклончиво ответил Спар, для начала я хочу со всеми познакомиться, понять, во что семья превратилась без моего влияния. Тамара, которая слушала этот разговор, находясь в стороне, довольно ощерилась. Слушала не только она, эти двое не скрывались, говорили достаточно громко, чтобы сказанное разнеслось по округе. Не все обрадовались таким заявлением, кто-то откровенно ужаснулся, их можно было понять. Здесь были те, кто мог себе позволить говорить с императорами на равных, и были те, кто императора никогда вживую не видел и никогда бы не смог к нему приблизиться. Этот разговор для таких все равно, что откровение богов, собирающихся перетряхнуть мир. Прекрасно же, не так ли? Тамара, которая прожила больше 300 лет, превыше всего ценила то, что могло развеять скуку. Первый император был прав, они все застоялись. Последний серьезный вызов был несколько десятков лет назад, сейчас же, болото. Деградация еще не началась, но общая тенденция наметилась. Спар, возможно, станет тем катализатором, который встряхнет всех, или наоборот, тем, кто все загубит, с него станется. Тамара осталась довольна вечером. Она и сама смогла урвать часть внимания Спара, договориться с ним встретиться через пару дней, устроить экскурсию. Время пролетело быстро, и вот они встретились на улицах столицы, Вечного Озерска, или Золотого Города, как его называли. «А ты не подумал, что в этой одежде будешь выглядеть несуразно», сказала Тамара вместо приветствия, окинув взглядом его наряд типичного бедного наемника. «Думаешь, об этом стоит волноваться?» полюбопытствовал Спар, с интересом поглядывая по сторонам. «Тут многое изменилось, брат. Повсюду камеры. Ведется присмотр за гостями из чужих миров и за всеми подозрительными ныряльщиками, то есть за одаренными, если по-современному. Ты выглядишь как наемник-дикарь. Как же отреагирует здешняя система безопасности? Думаю, тебя уже взяли на заметку и сейчас отправит патруль для проверки документов». Брат, как и следовало ожидать, сразу появился там, где они договорились встретиться, а значит, система заметила его только сейчас. Документов? Ага. Представь себе, у каждого гражданина есть паспорт, откровенно забавлялась Тамара, просвещая брата. Не думаю, что это станет проблемой. В конце концов, что они мне сделают? Пожал он плечами. Ты обещала показать город, так давай показывай. Заодно расскажешь, чем живешь. Убиваю скуку, как могу. Идем. Тамара увлекла Спара за собой. Патруль к ним и правда направили. Тамара все рассчитала так, чтобы встретиться с ними в одном специальном месте, перед храмом. «Это что?» – нахмурился Спар. «А то сам не видишь», – ответила Тамара. Брат уставился на статую. Себя. Фигура легко угадывалась, волосы отливали белым, глаза были закрыты повязкой. Патруль, который наблюдал за ними последние пару минут, решил подойти аккурат в этот момент. «День добрый», привлек внимание мужчина из усиленного отряда патрулирования. «Миледи», признал он в Тамаре аристократку. «Господин, обычная проверка. Можно ваши документы?» «У меня их нет», беспечно ответил Спар. «Вы не из здешних мест?» вежливо спросил силовик. «Да как сказать?» усмехнулся Спар, которого эта ситуация забавляла. «Балда», закатила глаза Тамара. «Ты что, не видишь, кто перед тобой? На статую посмотри, на статую. Нас почтил своим присутствием сам бог войны», не удержался от насмешки мужчина. Тут он присмотрелся к Тамаре, перевел взгляд на вторую статую, что-то в его голове сложилось, а в мозгу перемкнуло. Ситкартка собиралась над ним как следует поглумиться, но вместо этого мужчина резко развернулся и, ничего не говоря, быстрым шагом свалил, прихватив страхующих напарников. «И что же это было?» – спросил Спар тем самым ласковым тоном, который не предвещал ничего хорошего. «Ой, да ладно тебе», – отмахнулась Тамара. «Рассказывай, это всего лишь безобидная шутка. Это похоже на храм», – кивнул Спар на здание, – «и религию. Как-то я не ожидал, что попаду в местный пантеон, еще и богом войны. Да это случайно получилось. Понимаешь, в первую беременность. Ну, мне скучно было», – смущенно призналась Тамара. «Делать особо ничего нельзя, беременность еще тяжело проходила, меня по эмоциям кидало, гормоны, будь они неладны, как-то так и вышло, что я решила пошутить, жить мне долго, так почему бы не создать религию, возможность у меня была, построила храм, придумала основы учения, статуи красивые поставила, а там прошло 100 лет и вот, шутка разрослась и официально признана. КХМ, было непонятно, что значит этот звук. Мария у нас кто? Покровительница знаний, повелительница бурь. Мария мудрая, мудрая, слушай, потупила Тамара взор. Я тогда была немного не в себе и не особо заморачивалась с именами. Боги, закатил брат глаза. Почему Люция нет? Потому что один бог войны у нас уже был, поэтому как-то так, развела Тамара руками. Иван, покровитель кузнецов и всех мастеров, бог-кузнец, про Василису понятно, как не впихнуть статую святой, да, удачно совпало, но она сама себе такую репутацию сделала, про себя ты тоже не забыла, Тамара, Тамара-хранительница, покраснела виновница, угу, хранительница, почему Такин в капюшоне, потому что он бог Шиноби, отец-основатель, тоже хранитель, как-то много хранителей, фактически мы все хранители, получилось сумбурно, знаешь ли, я же сказала, не особо заморачивалась, вздохнула Тамара, но согласись, весело получилось, кому, тысячам людей, так, стоп, мне надо это осознать, тысячи людей что, реально молятся нам, у нас и фанатики свои появились, ты был слышал, как жарко проходят теологические споры о трактовках писания, не уверен, что хочу это услышать. Пожалуй, соглашусь, будет конфуз, если верующие встретят своих богов. Как ты с такой репутацией здесь вообще живешь? Вскинул брат бровь. Неплохо. Иногда появляюсь в обществе. Балуюсь. К чему все это? Пройдет еще 100 лет, и это перестанет быть шуткой. Почему нет? Пожала Тамара плечами. Это тебе кажется глупостью. Многие люди находят в этом смысл. Лет через 10 еще собираюсь добавить тьма, а то нам не хватает покровителя магов. Ужас. Покачал головой Спар. «Ты ведь специально меня сюда привела?» «Конечно», усмехнулась Тамара. «Пойдем, покажу тебе всякое разное. Хочешь попробовать выпечку в булочной, которая шлифовала свой подход почти 300 лет? Кто о чем, а тебе лишь бы поесть?» Фыркнул Спар. «Это мы еще до драк не дошли». Шиноби возбудились, когда учитель легенд вернулся. «Я их пригласила к камню. Будут там тебя ждать. Что еще за камень? Увидишь. Айда веселиться». Тамара заготовила целую программу, куда сводить Спара. Водила брата по музеям, лучшим ресторанам, памятным местам, показывала всякие памятники, объясняла, почему они важны, показывала шедевры архитектуры и то, как менялся город. Им двоим выносливости было не занимать, поэтому убить пару суток на изучение города и посетить в том числе всякие злачные места, почему бы и нет, два живых бога могли себе такое позволить. Самое вкусное Тамара оставила напоследок. Так и хотелось пригласить брата на полигон, чтобы помериться силой, но Сидкартка не потратила эти 200 лет зря. Пусть она и не тренировалась все время, но стабильно выделяла минимум 2 часа каждый день, на протяжении 200 лет. Исключение – период беременности и первый год декретного отпуска. Такое количество тренировок с возможностью брать уроки у лучших мастеров даже глупую Сидкартку чему-то да научит. Глупой себя Тамара не считала, пусть и признавала, что ее талант ниже, чем у некоторых монстров, что попадались на жизненном пути. Как бы там ни было, увидеть, что уровень брата превосходит ее собственный на голову, она смогла. А значит, и на полигон его тащить не было смысла. Хорошо, что проверить его был и другой способ. Тамара привела Спара к порталам, что вел в город корпуса. «Мы здесь с тобой обязательно еще прогуляемся, но сейчас – камень». Спрашивать, что за камень, как понимаю, бесполезно. Камень – это камень, сейчас увидишь, и я вовсе не оттягиваю момент. Камень создал лет 20 назад Дарий, чтобы оценивали уровень силы. Способ сомнительный, оценивает исключительно силу удара, но все равно, у нас теперь есть традиция подтверждать ранги через этот камень. Боевые ранги. Дарий про это не упоминал. Впрочем, я его лет 20 как раз и не видел. Он сказал, что это подарок тебе, чтобы ты мог прийти и повыпендриваться, поддела Тамара. Так и сказал, так и сказал. Он мог, а то, расскажи про шиноби, что с ними стало. Теперь они соответствуют своему названию. Элитные бойцы экстракласса, которые решают самые разные задачи и присматривают за всей империей. Тайная база, тайные знания, все жуть какое тайное. Посвящать в интриги, как это все балансирует, кто кого и как сдерживает, сейчас не буду, сам потом разберешься. Город корпуса так и остался военным. Все лучшие мастера здесь собрались, десятки школ, элитные бойцы, архимаги, тебе понравится, камень же стоит в центре закрытой территории, в вход строго по пропускам. На самом деле здесь все по пропускам, но кто посмеет нас остановить?» — хихикнула Тамара, внутри желая, чтобы их все же попытались остановить. «Нас заметили, разумеется, заметили и стягивают силы к твоему камню. Пусть до него еще и оставалось долго, но брат заметил, куда они направляются, что Тамару совсем не удивило. Люди знали, что ты придешь, там не только люди, формальности. Ты решила устроить шоу, типа того, подходишь, бьешь по камню. Планка в 1000, это уровень архимага, рекорд на текущий момент, 1201, у тебя сколько? 917, расти тебе и расти еще, мелкая», — потрепал брат Тамару по голове. Причем сделал это так быстро, что она не успела увернуться. «Не все же такие мутанты, как ты». Так, подначивая друг друга, Тамара с братом добрались до камня. «Я ожидал чего-то более изысканного», — сказал Спар. «Я же предупредила. Обычный камень. На вид тот и правда был обычным. Кусок скалы, который стоял в центре площади. Ближайшие дома находились на расстоянии сотни метров. В радиусе километра ни одной высотки. При необходимости включались щиты вдоль периметра. Атака архимага в полную силу требовала соответствующих мер безопасности. Ну и, — лениво спросил брат, — чего мнешься? Ударь, не хочу ломать вашу игрушку». Дарий сказал, что ее невозможно сломать. «Ты понимаешь, по какому принципу работает камень?» «Никто не понимает». «Еще бы», — криво усмехнулся Спар. «Закольцованное время и магия божественного уровня. Ладно, не будем разочаровывать зрителей. Сейчас вокруг собралось несколько тысяч человек, которых никто не звал, но которые совершенно случайно именно в этот момент решили заглянуть сюда. Тамара знала, что случайных зевак здесь не будет. О чем речь, если среди магистров чуть ли драка не случилась за то, чтобы занять более козырные места? Тамара всякого ожидала, но не того, что Спар поднимет обычный камень с земли. «Сколько там рекорд?» «1201». «Хорошо», — кивнул он сам себе и метнул камень. Тамара не уследила за движением, услышала только короткий хлопок, а потом ее качнуло от силовой волны, что разошлась в стороны. Подбежав к камню, она увидела, какое значение высветилось. «Издеваешься», — крикнула она. «1202, что тебя не устраивает?» — донесся насмешливый голос. «Я по-прежнему сильнейший, но я хотела увидеть, сколько ты выбьешь. Не уверен, что камень это переживет». «Да плевать», — завелась Тамара. «Братик, ну пожалуйста, теперь уже ты издеваешься». «Это да, но все равно, вот же прицепилась», — сказал он с досадой. Достав меч, Спар пару раз им махнул. Тамара вытаращилась на неуязвимый камень и появившуюся на нем надпись «Здесь был Спар». Значение, которое всплыло следом, вместо цифр показало знак бесконечности. «Круто», — только и смогла сказать Тамара. Вернувшись спустя пару недель домой, Тамара развалилась на диване и, уплетая пирожные, задумалась о всяком. Возвращение брата определенно всколыхнуло ее жизнь, да и не только ее. Последние 50 лет все было как-то рутинно, а тут раз, ей снова показали что-то удивительное. В империи хватало гениев. Заложенные фундаменты и выстроенная система позволяли их порождать с завидной регулярностью. Поэтому список тех, кто обрел величие и вышел за рамки нормальности, за 200 лет пополнился сотнями имен. Но выбить знак бесконечности – это вообще что? Наблюдавшие за этим воины, маги и прочие люди-воины тут же окрестили его безграничным. Не забыв попроситься в ученики, Спар обещал подумать, но Тамара видела, что само его появление запускает мощные процессы. Оставалось совсем немного подождать, прежде чем они дадут всходы. Что ж, Тамара ждать умела. В своих предположениях Тамара не ошиблась. Как и в том, что Спар послужит катализатором для многих изменений, так и в том, что время пролетит быстро. Она уже давно заметила, что восприятие долгожителей сильно отличается от короткоживущих. «Не надо спешить, все основное ты сделал 100 лет назад, не надо никому и ничего доказывать, все уже было доказано, и, опять же, 100 лет назад, ты не нуждаешься в деньгах, потому что за последние 100 лет успел построить финансовую империю, и сейчас твой капитал был раскидан по разным уголкам империи, принося столько дохода, сколько при всем желании потратить сложно. Единственное, Тамара иногда удивлялась, смотря на календарь, вроде бы там был один год, а когда проверила в следующий раз, отметка увеличилась на пару лет. Так и проносилась перед глазами богоподобной ситкартки жизнь, в том числе история безграничного. Пару лет Спар потратил на то, что назвал отдыхом и знакомством с семьей, навестил каждого, уделил должное внимание, Начал со старшего поколения, но добрался и до молодых, никого ни к чему не принуждал, просто общался. До Тамары регулярно самые разные слухи доходили. Кто-то не сошелся с основателем, не нашел понимания, кто-то, наоборот, проникся к нему большим уважением. Спустя 2 года на очередном общем собрании, куда можно было явиться не принудительно, а по собственному желанию, Спар прямолинейно, не жалея чьих-то чувств, заявил, что крайне раздосадован намечающимся конфликтом между двумя империями и тем, что боевая подготовка хромает. Ожидаемо, неожидаемо то, что он после этого утащил 2 глав государств и, по слухам, держал их где-то 17 дней, после чего политика обоих правителей заметно поменялась, а конфликт сошел на нет. Чудеса, да и только. Что касается боевой подготовки, Спар пообещал 5 лет учить только членов клана, передать им особые знания, после чего дать возможность учиться у него любому, кто придет, вообще любому. В клане из-за этого знатный переполох случился, ведь в эти 2 года Спар не отказывал никому в дружественном спарринге, ни своим, ни чужим. Прозвище «Безграничный» было абсолютно заслужено. Вот и задумались люди, какие именно знания он способен передать, как это повлияет на мощь клана и его будущее. Граница-то давно подстерлась. Раньше клан Грозовой был в плане личной боевой мощи лучшим. Теперь же этих лучших в империи заметно прибавилось, и преимущество не столь однозначно, отчего до передела власти не так уж много. Пару столетий, не больше. 5 лет индивидуального обучения – это возможность закрепить свои позиции. А если умаслить основателя, то и вовсе убедить его придержать некоторые знания внутри клана. Среди старейшин было много еще из той давней эпохи, поэтому результат вышел закономерный. Спар быстро обзавелся 100 учеников. К концу года их осталось 50, остальные разбежались. По истечении 5 лет оставшиеся превратились в самых настоящих монстров. Клан Грозовой расправил плечи, гордо поднял голову и приготовился бросить вызов любому, кто усомнится в его силе. После чего началась новая эпоха. Спар учил всех, к нему постоянно приходили толпы учеников. Он не отказывал никому, ни зеленым пацанам, ни старцам. Это не значит, что он часами возился с каждым, на это бы не хватило никакого времени. Но его мастерство обучения было таково, что хватало одного взгляда, чтобы дать лучший совет, который подходил конкретному ученику. Так началась эпоха, которую спустя 50 лет назвали эпохой мастеров. Озвученные Спаром принципы полностью изменили подход к пути силы. Сам же Спар неуклонно старел. Количество ушедших за грань членов клана увеличивалось. Спар проводил в последний путь Василису. Спустя несколько лет ушел и Петр. Еще через год – Лилия. Спару выпало редкое испытание – хоронить своих детей. Счастливее его это не сделало. Стандартная цена для тех, чей жизненный срок превосходит другие. Были и военные конфликты в этот период. Звали туда и Спара. Каждый раз он отказывался, хотя мог бы закончить любую войну куда быстрее. Тамара поддерживала его решение. Молодые должны отстаивать свое право на будущее. Со стариков же хватит войны пролитой крови. Так продолжалось, пока спустя еще 50 лет не пришел Дарья и не позвал на очередную великую битву. Это всколыхнуло всю империю. Сама же Тамара подумала только то, что уже видела такое. Очередной минус долгожительства. Даже самые эпохальные события сводятся к чему-то банальному. Масштаб намечающейся войны и правда был выдающимся. В прошлый раз зародыши богов сражались против себе подобных. На этот раз атаковал хаос. Спар не сразу, но все же присоединился, приняв самое активное участие. В той войне он показал свою силу, и Тамара знала, об этом еще долго будут слагать легенды. Уж она-то позаботится об этом. То, что начиналось как забава, переросло в нечто серьезное, в способ отдать дань уважения близким людям, тем, кто был дорог и важен. Официально в решающей битве Спар пал, лично уничтожив главного демона, для которого даже ранга не нашлось. Люди его называли богом демонов, но на таком уровне было сложно точно определить границы силы. Существо, способное за считанные дни уничтожить целый мир, и правда могло считаться богом. Неофициально Спар выжил, о чем знало считанное число разумных. Буквально 2, Дарья и Тамара. «Что дальше?» – спросила она Спара, когда тот пришел к ней отсыпаться. «Буду медитировать», – ответил этот старик. «Заняться больше нечем, ты знаешь, как умер Тим. А он умер, возможно, я и сам не знаю, но знаю, чем он собирался заняться перед смертью. Точнее, чем он занимался, после того, как покинул нас, до самого финала. Чем же?» медитировал. Согласно его теории, среди цивилизаций демиургов, ну, тех, кто и создал колодец, покрутил спар самой обычной вилкой, подкрепляя свою мысль, была своя градация, и одна из группировок развивалась в другом направлении. Тим обнаружил намеки на то, что есть другая форма бытия, в которую переходят все те, кто вырос из этой реальности. Он считал, что все те особые истоки, в которых проходит причастие и становится истинными магами, это как раз попытка перейти в другую форму, или по-простому сдохнуть. Возможно, не стал отрицать спар, но я конкретно так устал, бессмертия искать не хочу, все что можно сделал, поэтому удалюсь в глуши, буду медитировать, пока не помру. Максимально унылый план, не оценила Тамара, могу себе позволить, и позволил. Тамара привыкла, что вокруг нее постоянно умирают люди, но уход брата подкосил. Слишком много вместе они прошли, слишком значим он для нее был. Спустя 17 лет Гэцу заглянул, сообщил, что все, связь со спаром разорвалась. Дух передал все его вещи, которые спар оставил на хранение. Тело брата так и не нашли, даже спустя сотню лет. Тамара пришла на могилу брата. Памятник на родовом кладбище поставили после его официальной смерти. Теперь в нем был смысл. Никому о своем появлении Тамара не сказала. Просто пришла, села напротив, осмотрелась, вглядываясь во многие знакомые лица, и достала бутылку вина. «Мерзавец», — сказала она статуе, — «зачем ты ушел? Почему оставил меня одну?» Статуя не ответила. Тамара и сама понимала, насколько глупо жаловаться куску камня, но на душе и правда было паршиво. Внезапно рядом открылся портал. Оттуда вышла рыжая женщина, а за ней следом беловолосый здоровяк, напоминающий спара. Тамаре хотелось сказать что-нибудь едкое, но она смолчала. Негоже перед памятником брата ругаться. «Хороший он мужик был», — сказал Иван. «Да и отец что надо. Вспоминаю и удивляюсь, как меня не прибил. Было за что», — не удержалась Тамара. «Не спорю», — кивнул Иван сдержанно. «Не мастер я речей, не буду вам мешать». Здоровяк ушел обратно в портал. Рыжая осталась. «Выпьем?» — спросила она. «Целая эпоха ушла. Надо проводить». Спустя 700 лет, Тамара шла по нижним уровням столицы. Изысканность и вылизанность верхних ярусов утомила ее, как и сама империя, поэтому женщина всерьез подумывала отправиться в странствие. Перед этим прогуляться, посмотреть, во что превратился дом, где она жила последнюю 1000 лет. Не сказать, что увиденное ее радовало. Многочисленные проблемы, социальное расслоение, праздность знати, неработающие социальные лифты. Лет 500 назад Тамара уже вмешивалась, чтобы не дать империи скатиться, а сейчас, в конце концов, сколько можно ей помогать. Женщину отвлек шум драки. Нижние уровни – это самое настоящее гетто. Узкие переулки, грязные улицы, отсутствие дневного света из-за небоскребов великанов и верхних ярусов. При этом здесь было куда веселее, чем наверху. Шум драки Тамара услышала метров за 200. Судя по звукам, дрались дети. Ситкартка сама не знала, что ее толкнуло заглянуть туда. Драка на нулевом ярусе, здесь это обыденность. Тем не менее Тамара дошла до места и увидела, как беловолосый шкет отбивается от тройки парней постарше, прикрывая девчонку. Отбивается отчаянно, без капли страха, но сила была не на его стороне. Хватило легкого убийственного намерения, чтобы шпана исчезла, будто и не было. Пацан тоже попытался сбежать, потянув за собой девчонку, но Тамара перехватила его силой духа, вздернула и подвесила перед собой. Встретила упрямый, злой взгляд, в котором не было страха. Усмехнувшись и задержав взгляд на грязных, но все же белых волосах, на зеленых глазах, Тамара махнула рукой, выбивая ногтем каплю крови из щеки парня. Лизнув каплю, она кивнула своим мыслям. За столько лет семейство Спара разрослось и размылось. Многие по-прежнему находились у власти, но найти ублюдка на нижнем ярусе, почему бы и нет? «Отпусти», — дернулся пацан. «Хочешь обрести величие?» — спросила Тамара неожиданно для самой себя. «Чего?» — нахмурился пацан. «Пойдем со мной, и я воспитаю из тебя величайшего бойца современности. Если, конечно, ты достоин своей крови». «Крови?» — Тамара вздохнула. «Необразованный шкет, кажется, не понял и половины из того, что она сказала. Не пойду», — не дождавшись ответа, мальчик ответил сам. «Я тут не один». «Как типично», — скосила Тамара взгляд на мелкую рыжую девчонку. «Я позабочусь о ней, обеспечу сытую жизнь, дам хорошее образование, выведу в люди. Ни в чем нуждаться не будет. Я не только за нее отвечаю», — ответил неуверенно парень. «Хорошо, Позабочусь обо всех, при одном условии, тренироваться будешь как проклятый. Почему я? С подозрением спросил Шкет. Кто я такая, чтобы мешать самой судьбе? Улыбнулась Тамара своим мыслям. Надеюсь, ты хотя бы в половину такой же злобный засранец, как твой далекий предок. Спустя 30 лет после этих событий в империю вернулся мастер, чья сила заставила вздрогнуть все государство. Но это уже совсем другая история.